Часть вторая. Глава первая. Весла с всплеском опускались в черную воду. Движения стражей были мощными, слаженными. Ориенты кутались в одеяло и вглядывались в полумрак тоннеля. Широко расставив ноги, Иштар стоял в лодке. Сидя между стариками, Малика смотрела на обнаженную могучую спину и царапала ногтями мокрую скамью. Тело казалось чужим, непослушное, молчаливое, после голодовки почему-то тяжелое. Сердце усталыми толчками гнало по жилам ледяную кровь и до сих пор тошнило. Это была не морская болезнь. Тех, в ком течет кровь ориентов, не укачивает в море. Тошнило от запаха рыбы, которым был пропитан каждый закуток, каждая доска рыболовной шхуны. Вонь исходила от глухо застегнутой куртки, от пледа, накинутого на колени. Мысли, в отличие от окоченевшего тела, были жгучими, болезненными. Малика смотрела в затылок Ракшада, на смоляные волосы, собранные в конский хвост, и нанизывала минуты прошедшей ночи на прочную нить памяти. Она увидела намного больше, чем Иштар хотел ей показать, и услышала то, что он прятал за словами. Его криводушная забота, лживые рассуждения, мерзкий урок с подоплекой — это шаги к цели, которую он перед собой поставил. Ему нужен сообщник или осведомитель. Нужен человек, который поможет притворить в жизнь его гнусные планы. Иштар еще не знает, что Малика уже никто. За воротами Лайдары их пути разойдутся. Она отправится в Ларжитай, его повезут в замок Адера. Пленнику придется искать другого помощника, слугу, горничную, охранителя или стража. Малика смотрела на сжатые кулаки Иштара и думала, с кем ей поделиться своими подозрениями. Она не сумела окружить себя людьми, которые поверили бы ей на слово. Так уж сложилось, что Марун оболгали, исказили все, чем они живут, к чему стремятся и во что свято верят. Лодка вынырнула из тоннеля, царапнула днищем пол пещеры. Яркий свет факелов резанул по зрачкам. Малика не успела опомниться, как оказалась на руках Иштара. Он бросил на нее хищный взгляд, переступил через борт и пошагал вверх по ступеням. Стражи подхватили стариков на руки, пошли следом. Малика рассматривала татуировку на виске Иштара. Гибкую ветвь с шестью листьями. Нижние четыре закрашены черным. Эти братья мертвы. Затем идет лист пятого брата, Шедара. Он правит Ракшадой почти 10 лет. На конце ветки лист последнего потомка династии Гарпи, Иштара. Если в ближайшее время у Шедара не родится сын, Иштар взойдет на престол самой могущественной страны в мире. Человек, у которого не было шанса надеть корону, находится в шаге от вершины власти. Человек, для которого женщина – низшее существо, несет женщину на руках. Несет как свою собственность, как добычу. Малика сжалась. Не ее ли потребует Иштар у Адера как плату за помощь ориентам? А вдруг Адер уже пообещал? Крутую лестницу сменил длинный коридор и новый подъем по ступеням. Наконец молчаливая процессия пересекла холл и приблизилась к выходу из дворца Зервана. Стражи распахнули двери. Малика попросила Иштара поставить ее на пол. Вышла на дворцовую площадь и набрала полную грудь хрустально чистого воздуха, пытаясь вытравить из легких вонь рыбьих потрохов. Раннее утро встретило колючим морозом. Ветер смешивал горьковатый аромат елей с запахом обледеневших скал. Под ногами качалась земля. Сквозь шум в ушах пробивались радостные возгласы людей, бегущих через площадь к дворцу. «Малика!» — воскликнул Велар и стиснул ее ладони. Он задыхался от счастья, а Малика хотела чувствовать тепло рук другого человека. Хотела смотреть в синие глаза, но смотрела в золотистые и еле сдерживала слезы. «Идем, Маляка, идем, милая!» просипел Мун, ковыляя через площадь вместе со стражами и ориентами. Иштар прохаживался возле разрушенного фонтана. Охранители мрачно наблюдали за ним, а он поддевал носком сапога обломки скульптур и хмурил брови. Вдруг вскинул голову и с решительным видом приблизился к Маляке и Велару. «Мы с вами не знакомы. Хочу восполнить пробел». «Маркиз Бархат», — представился Велар. «Советник Адера Каро». «Иштар Гарпи. Воин. Брат Хазира Ракшады». «Знаю». Велар обнял Маляку. «Я тебя понесу». Она недовольно повела плечами. «Я пойду сама». Опираясь на руку Велара, Маляка неуверенно ступала по заснеженным ступеням и скользким каменным плитам. Иштар шагал рядом с ней. Он что-то задумал, и это пугало ее сильнее, чем приставание на шхуне. Маляка оглянулась. Охранители шли на почтительном расстоянии. Для них, как и для ориентов, Ракшат стал героем. «Маркиз», — произнес Иштар, — «если мне не изменяет память, мы с вами где-то встречались». «Я вез вас на побережье», — напомнил Велар. «Раньше. На суде». Иштар изогнул губы в ядовитой усмешке. «Ах, да, на суде. Вы требовали выдать меня Хазиру Ракшады. Это самое меньшее, что вы заслужили. Полгода назад я приказал убить эту женщину. Теперь, благодаря мне, вы держите ее за руку. Игра судьбы». «Я должен сказать вам спасибо?» — спросил Велар жестко. «Это самое меньшее, что я заслужил. Будь моя воля, вы бы давно болтались на шесте где-нибудь посреди пустыни, а вам доверили жизни людей». «Вас возмутило решение правителя?» — поинтересовался Иштар. «Маркиз, не отвечайте», — прошептала Маляка. «Мне не понравилось решение Маляки сесть на шхуну», — откликнулся Велар. «Не задавались вопросом, почему она так решила?» «Иштар, прекрати!» — попросила Маляка. Он метнул взгляд на Велара поверх ее головы. «Своевольная женщина! Не вам судить!» «Хватит!» — повысила голос Маляка. «Не надо делать вид, будто меня здесь нет!» «Почему не мне?» — спросил Иштар. «Это приключение нас сблизило». Велар усмехнулся. «Опуститесь на землю!» «Если вы не обратили внимания, на ней моя куртка и мои штаны». «Иштар, хватит!» — вскричала Маляка. «Вы моральный урод, Иштар Гарпи», — произнес Велар спокойным тоном. «И кроме омерзения, никаких чувств у меня не вызываете». Иштар наклонился к Маляке. «Это не он ставил метки». И направил шаги к замку, имеющему форму полукольца. В холле царило сущее столпотворение. Забыв о 20-летней вражде, ориенты смешались с ветанами. Несмотря на разногласия, защитники стояли вперемешку со стражами. За истекшие сутки имя Иштара не сходило с уст сотен человек. Рассказы о его отваге кочевали из комнаты в комнату, из зала в зал, обрастая новыми подробностями. И теперь те, кому не посчастливилось побывать рядом с непревзойденным воином и лоцманом, горели желанием посмотреть на него хоть одним глазком. Иштар разительно отличался от обитателей замка ростом, телосложением и цветом кожи и походил на пришельца из иного мира. Он, совершенное дитя лунной тверди, шел через толпу, как корабль по блеклому морю. Ориенты притрагивались к его плечам, покрытым татуировками, и произносили «Бецель Иштар». Он оглянулся на идущую сзади Маляку. «Что они говорят?» «Парус Иштар», — ответила она и высвободила ладонь из руки Велара. На лестнице в конце холла стоял Адер, такой близкий и такой далекий, родной и чужой. Кофта стального цвета и узкие серые штаны, заправленные в сапоги на шнуровке, подчеркивали фигуру, в которой, по сравнению с фигурой Иштара, всего было в меру. В меру узкие бедра, в меру крепкие ноги и в меру мускулистая грудь. Придерживая Маранду за ошейник, Адер беседовал с бывшим командиром защитников Эшем, поглядывал на Иштара и не замечал Малику. Ее никто не замечал. Ни советники, ни те, с кем она провела несколько дней на шхуне. Один парень не сводил с Маляки кровавого взгляда. Понимая, что сейчас она дойдет до лестницы и окажется в центре внимания, Маляка замедлила шаг. Хотелось затеряться среди толпы, раствориться, исчезнуть, чтобы Адер не увидел ее мятых широких штанов и грязной бесформенной куртки с подвернутыми рукавами. Не увидел ее спутанных волос, истощенного лица и исхудалых рук с обломанными ногтями. Не рассмотрел влажного, жаждущего блеска в ее глазах. «Вилар», — прошептала Маляка, — «мне приготовили комнату?» «Конечно». «Проводите меня». «Поздороваться с Адером не хочешь?» «Не хочу». Как только они отошли от Ракшада, толпа сдавила их со всех сторон. «Пропустите! Пропустите!» — повторял Вилар, работая локтями, но люди были увлечены происходящим, и никто, кроме Иштара, их не интересовал. Вилар обхватил Маляку за плечи, пытаясь хоть немного оградить от давки. «Они скоро разойдутся. Давай подождем». Ракшат остановился перед лестницей. «С возвращением, Иштар!» — произнес Адер. Иштар кивнул и повернулся лицом к толпе. «Я обещал доставить ваших людей до Ветанского кряжа. Я это сделал. Ваш правитель, в свою очередь, обещал исполнить любое мое желание. Уверен, что он человек слова, как и я». Вытянул шею. «Где мои моряки? Не вижу». Над головами собравшихся взметнулись несколько рук. «Отлично поработали, парни». Толпа разразилась аплодисментами. Иштар повернулся к Адеру. «Благодарю за доверие». Адер ответил небрежным кивком и, придерживая парня за ошейник, направился вверх по ступеням. Покои Маляки находились на третьем этаже, вдалеке от больничных палат и комнат для прислуги и стражей. Окна смотрели в матово-белое небо. В камине тихо горел огонь. Мебель, как и ковер на полу, была новой. Еще не выветрился запах дерева, лака, тканей. И что-то подсказывало Маляке, об уюте в комнате позаботился Вилар. Глядя на пушистый ворс ковра, она сняла у порога сапоги, переступила с ноги на ногу. «Я потеряла свои вещи. Мне не во что переодеться». Вилар вытащил из шкафа дорожную сумку. «Ты забыла их в грузовике». Поставил сумку на подоконник. «Я приготовлю тебе ванну». «Я хочу остаться одна». «Маляка». «Вилар, пожалуйста». «Я знаю, ты очень устала и плохо себя чувствуешь, но я не уйду». Она достала из сумки серое платье, которое носила в прошлой жизни. «Оставь, в ванной есть халат и шлепанцы». Вилар окинул Маляку взглядом. «С размером я, похоже, ошибся». Прислоняясь плечом к стене, она наблюдала, как Вилар зажигает в ванной комнате свечи, устанавливает их на умывальнике и на полу, как стелит полотенце для ног, передвигает на полочке бутылки с шампунями и гелями. «Вилар, я справлюсь». Он подкинул на ладони мыло. «Воду не экономь, она из горячего источника, чистейшая, пить можно». Положил мыло на подставку. «Знаешь, чего я хочу? Хочу мыть тебе волосы, а потом расчесывать. Всегда». Вышел из ванной и закрыл дверь. Утопая в пене, Маляка обнимала колени и плакала. Адер даже не посмотрел в ее сторону. Ее нет. В его жизни ее больше нет. Схватила мочалку, принялась со злостью тереть грудь, руки, шею. К ним прикасались пальцы Иштара. остановилась, когда почувствовала жжение, как после ожога крапивой. «Малика!» — донеслось из комнаты. «Ты в порядке?» «В порядке!» Она выбралась из ванны, надела халат, в который поместились бы две маляки, уткнулась лбом в дверь и прошептала: «Я в порядке. У меня все хорошо». Вилар уложил ее в постель, укутал одеялом и присел на край кровати. «Сейчас придет маркиз Лорре». «Зачем?» «Пока он тебя не осмотрит, тебе нельзя есть». «Я не голодна». Вилар обхватил лицо Маляки ладонями. «Пообещай, что никогда меня не бросишь. Не хочу больше страдать. Хочу быть счастливым. Хочу сделать тебя счастливой. Пообещай». «Не хочу вас обманывать». «Тогда молчи». Глядя Маляке в глаза, Вилар касался губами ее губ. Нежно, осторожно, словно боялся спугнуть долгожданное счастье. «Я люблю тебя», — прошептал он и не сдержался. С жадностью впился ей в губы. Маляка не сопротивлялась. Ей был нужен этот поцелуй. «Пусть с нелюбимым мужчиной», но хоть на миг почувствовать себя желанной, ощутить, как по ней тосковали, осознать, что она кому-то нужна. Раздался стук в дверь. Вилар с тихим стоном оторвался от Маляки. «Это Ярис. Как же не вовремя!» Маркиз Ярис Лорре пришел не один. Вслед за ним порог комнаты переступил пожилой черноволосый человек в белом халате. Маляка узнала его. Это он осматривал ее в постоялом дворе, когда они с Адером впервые приехали в Ветонскую резервацию. Ярис поставил чемоданчик на стол, провел ладонью по ежику посеребренных волос. «Маркиз Бархат, прошу вас уйти». Вилар поцеловал Маляку в лоб. «Я буду за дверью». «Нет, маркиз, вы не поняли. Я прошу вас не беспокоить Маляку хотя бы несколько дней». «Вы не можете мне запретить», — начал Вилар. «Если хотите свести мою миссию к нулю, я могу удалиться», — перебил Ярис. Ответственность за многие жизни сделала ранее невозмутимого и доброжелательного человека колючим и резким. «У нее нет служанки», — упирался Вилар. «Я приставлю к ней сиделку». «Мне не нужна сиделка», — возразила Маляка. Вилар покосился на ветонского доктора. «Я знаю, как ветоны относятся к марунам. Я сам буду за ней ухаживать». «Мужчине не место в женской спальне», — вклинился в разговор доктор. «Мы скоро поженимся». Ветон уставился на Вилара. Ярис вперил взгляд в Маляку, а она, приоткрыв рот от удивления, вжала голову в подушку. «Вы не можете запретить мне ухаживать за будущей женой. Мне никто не может запретить», — заявил Вилар и удалился. Ярис поправил на носу очки в золотой оправе, начал рыться в чемоданчике. «Как Мун?» — спросила Маляка и досадливо поморщилась. Голос предательски дрожал. «Мун?» — растерянно переспросил Ярис. «Мун хорошо. А Юла? Скоро будет бегать», — заверил Ярис и указал на Ветона. «Хочу тебе представить доктора Алфуса». Маляка кивнула. «Мы знакомы». «Пожалуйста, сними халат». Маляка подсунула под спину подушку, сложила руки на груди. «У меня ничего не болит». «Когда заболит, будет поздно», — отозвался Алфус. «Можно посмотреть тебе в глаза?» Маляка попыталась пошутить. «Не боитесь?» «Я не поддаюсь гипнозу», — резко произнес Алфус. Взял Маляку за подбородок, повернул лицом к окну. «Так и думал». Сжал ей запястье. Помедлив, с озабоченным видом отпустил ее руку. «Моему прадеду случалось лечить марун, точнее, наблюдать за течением их единственной болезни. В его записях есть фраза: „Хочешь увидеть оттенки черного? Посмотри незамужней маруне в глаза. Когда маруна здорова, ее зрачок темнее радужки. А у тебя зрачок, как бы не звучало это нелепо, бледно-черный. О чем это говорит?» «Я не больна. У меня обычная слабость, как у обычного человека». Простуда для вас не болезнь, и все остальное не болезнь. Вы с этим быстро справляетесь, я это знаю», — кивнул Алфус. «Но я также знаю, что вы подвержены неизвестной болезни, которая провоцирует сердечные приступы и нервные срывы. Время от времени приступы повторяются, становятся сильнее, проходят тяжелее, а потом в какой-то миг сердце перестает биться». «Алфус сказал, что у тебя уже был срыв», — вклинился в разговор Ярис. «Не было», — возразила Малика. «Был», — настаивал Алфус. «И думаю, что не один». «Вы ничего не понимаете». «Так объясни, чтобы я понял». «Не считаю нужным». «У нее был приступ», — обратился Алфус к Ярису Ларе. «Я заявляю это как врач с многолетним стажем. Маруны всегда скрывали причину своей болезни. Я надеялся, что за 100 лет они поумнели. Ошибся». Ларе повернулся к Малике. «Мы хотим тебе помочь. Я здорова». «Не вижу необходимости тратить время на человека, который не ценит свою жизнь», — сказал Алфус и покинул комнату. Придвинув кресло к кровати, Ярис опустился на сиденье. «Вы с Филаром решили пожениться?» Малика потупила взгляд. «Он забыл меня спросить». «Я так и понял». Ярис вытащил из чемоданчика пузырек, поставил на столик. «Начнем с успокоительного, хорошо?» «Мне не нужны настойки». «Ты тайный советник Адера. Ты должна думать не только о себе». «Маркиз Ларе, я уже не тайный советник». «Ты тайный советник». «Нет». «Официального сообщения о твоей отставке не было». «Как не было моего официального назначения. Он назвал меня тайным советником на ужине». «На обычном ужине, с бокалом вина в руке. Это были просто слова. Прекращай свои женские капризы!» Малика уставилась на Яриса. «От меня все хотели избавиться, и вы в том числе. Забыли? Каждое мое слово встречали в штыки, а теперь хотите меня вернуть? Зачем вам это?» «Адер разрушает и ничего не строит. Ты единственная, кто не побоится сказать ему правду и открыть глаза на ошибки. Тебе нечего терять. У тебя нет замков и земель. Ты не трясешься за титул. Ты не боишься опалы. Однажды ты уже прошла через это, а мы боимся. Я не вижу ошибок». Ярис положил руку на сердце. «Малика, не надо мне лгать». «Я не лгу. Правитель поступает так, как должен. Маркиз Ларе, я не вернусь». «Жаль. Я почему-то был уверен, что ты будешь с нами до конца». После ухода Яриса Малика залезла под одеяло и укрылась головой. Слышала шаги Вилара, скрип кресла, шуршание занавеси и притворялась спящей. Иштар поискал на стене выключатель. Посмотрел на люстру с острыми шпилями для свечей и окинул взглядом комнату. Окно забито досками крест-накрест. На подоконнике бронзовый шандал с 3 свечами. В углах грязные разводы. Нерадивые слуги как следует не очистили стены от плесени. Почерневший паркет прогибался под ногами. Дрова в камине трещали и сильно дымили. Посреди комнаты стояла узкая кровать, словно ее притащили в попыхах и поленились поставить на место. Зато единственное кресло было шикарным. Широкое сиденье, подлокотники из белого дуба, бархатная обивка в цвет серебра. Журнальный столик под стать креслу. Столешница из белого мрамора с серебряными вкраплениями, ножки в виде кубков. Иштар зажег свечи и перенес шандал в ванную. Отблески трепетных огоньков запрыгали по чистым кафельным стенам и полу. В воздухе витал специфический запах моющих средств. Наполнив ванну, Иштар с наслаждением погрузился в горячую воду. Затем почистил сапоги и шкуры серого льва. Постирал штаны из тончайшей черной кожи и сразу же надел. Он всегда сушил их на себе, чтобы не было заломов и складок, чтобы кожа не сжималась от влаги и штаны сидели на ногах, как влитые. В комнате его ждал Адер. Развалившись в кресле, поглаживал красноглазого зверя и с задумчивым видом смотрел на заколоченное окно. Иштар задул свечи, поставил шандал на подоконник. «В замке нет электричества?» «Нет», — покачал головой Адер. «Дворцовый комплекс Зервана — древнее сооружение». «А горячая вода откуда?» Не получив ответа, Иштар поворошил щипцами угли в камине и прищурился от дыма. Похоже, дымоход давно не чистили. «Тебя осматривал доктор?» — спросил Адер. «У вас нет военного врача». «Чем тебя не устраивает гражданский врач?» «Я воин. Шарлатанов к себе не подпускаю». Иштар закрепил щипцы на каминной стойке. Хотел проветрить комнату, но рамы открывались внутрь, а доски на окне мешали это сделать. «Ты придумал желание?» «Так вот, зачем ты пришел». Иштар поелозил пальцами по грязному стеклу. «Я был занят всякой ерундой, вроде спасения ориентов. Обещаю подумать на досуге». «Может, ты хочешь вернуться в Ракшаду?» «Нет». «Нет?» «Нет. Здесь у меня остались незаконченные дела». Адер вскинул бровь. «Какие?» Иштар поставил перед ним журнальный столик, придвинул к столику кровать и улегся на колючее одеяло. «Что изменилось?» — помрачнел Адер. «Разве что-то изменилось?» «Ты говорил, что не сядешь за один стол с человеком, который позволяет себе сидеть за одним столом с женщиной». «Ты об этом?» — протянул Иштар и сцепил пальцы на рельефном животе. «Если бы ты был внимательнее, то заметил бы, что я лежу». «И что это значит?» «На шхуне не было стола. Зато были темные закутки, горы влажных одеял, под которыми невозможно согреться в одиночку, и два десятка полудохлых стариков, которые ничего, кроме голодных снов, не видели. У нас с тобой уже есть кое-что общее». Адер погладил зверя по голове. «Чего ты добиваешься, Иштар?» «Когда ты станешь правителем Тезара, а я хазиром Ракшады, ты им станешь?» «Скорее всего. Так вот, когда мы займем каждый свое место, мы вряд ли с тобой встретимся еще раз. Я рад, что сейчас у меня есть возможность видеть своего врага так близко. Легче рассмотреть его слабости». «Думаешь, у тебя их нет?» «У ракшатского воина единственная слабость — женщины. Он хочет их всегда. С мужчинами мы не спим. Женщина, достойная воина, в краеугольных землях редкость. А кубарат с собой мы не возим». «Кубарат — это гарем?» «Его когда-то называли гаремом, но это было давно». Адер откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу. «Пока мы в Лайдаре, ты можешь попросить вольницу». «Это кто?» «Женщина свободного поведения». «Шлюха?» «Здесь их называют вольницами». «Боже упаси! Ракшады не берут женщин после кого-то». «Вот как?» «Элементарное правило личной гигиены. Ракшады — чистоплотный народ. В кубарат берем девственниц. Женимся на девственницах». «Берете?» — Адер усмехнулся. «Покупаете. И жен покупаете». «Как же ты далек от моего мира!» «Так приблизь меня!» «Нет!» — протянул Иштар. «Чтобы понять мой мир, в нем надо родиться». «Я пытаюсь понять. Если не понимаешь врага, проиграешь войну. Не люблю проигрывать». Иштар хмыкнул. «Иногда ты говоришь умные вещи». Адер помолчал, глядя на огонь в камине. «Ладно, не рассказывай. Я не настаиваю». Иштар заложил руки за голову. «Каждый ракшат платит за невесту выкуп. Мы называем его «вдове на слезы». Когда женщина становится вдовой, эти деньги идут на ее содержание в обители слез. Условия жизни зависят от размера выкупа. Плебеек выкупают за несколько сотен шииров. За дочерей знатных ракшадов платят миллионы. Этот обычай не касается жен правителей ракшады. Хазир просто берет жену. После его смерти она живет во дворце и управляет кубаратом сына или прислугой на женской половине. А если женщина умирает первой? Деньги возвращаются мужу. Разводы у вас до сих пор запрещены? Мы не изменяем законы. С женами все понятно, а как же наложницы? Мы называем их кубарами. Иштар приподнялся на локтях. Я и так много рассказал. Теперь твоя очередь. Мне кажется, ты знаешь о нас все. Особенно о тебе. Слава всегда бежит на шаг впереди хозяина. А дурная слава летит так, что затылка не видно. Адер усмехнулся. Тогда о чем говорить? Почему ты до сих пор не женился? Я не тороплюсь. Нет. Если не хочешь, не говори. Я не настаиваю, сказал Иштар. Ты не поймешь. Я постараюсь. Адер погладил зверя. Я не помню свою мать, но помню, как мы с отцом ходили к ней на могилу. Он говорил «мой ангел» и целовал каменное изваяние в лоб. Долго стоял, а затем уходил, без меня. Он забывал, что пришел со мной. Я обижался, неделями с ним не разговаривал. Я никак не мог его понять. Глядя в пустоту и перебирая пальцами шерсть на холке зверя, Адер погрузился в себя. Иштар нарушил затянувшееся молчание. «Теперь понимаешь?» «Я не знал, каково это. Держать любимую за руку, когда она делает последний вздох. Видеть ее глаза в последний раз. Не знал, каково это — потерять ангела. Я думал, если это любовь, к черту ее. Думал, что жениться меня заставит только долг перед троном». «Что думаешь сейчас?» Адер похлопал ладонями по подлокотникам кресла. «Уже не думаю. Я знаю, что именно так и произойдет. Я кое-что принес». Вытащил из кармана пиджака сложенную газету, бросил на кровать. «Почитай». Иштар развернул газету. «Глаз Партикурама». На первой полосе статья о суде над братом Хазира Ракшады. Журналист описывал преступление Иштара, словно сам побывал в плену и, выдержав жестокие пытки, с честью вырвался из лап чудища. Писака превозносил милосердие и гуманность Адера и смешивал с грязью достоинство армии Ракшады, которая взращивает таких воинов, как Иштар Гарпи. «Хотел захватить еще пяток, потом передумал», — сказал Адер. «Ты же теперь у нас герой». Легендарный Бетцель Иштар. «Очень жалею, что не пригласил представителей прессы на твое триумфальное шествие. Я исправлюсь. Разрешу им пообщаться с очевидцами. Представляю, как будет счастлив Хазир Ракшады. Его братец, безжалостный воин Иштар Гарпи, осознал свои ошибки и стал милосердным и гуманным». Адер поднялся, притянул зверя за ошейник. «У нас с тобой нет ничего общего, Иштар, и быть не может. Это принадлежит или мне, или тебе. По-другому никак». И удалился. Сминая газету в кулаке, Иштар смотрел на заколоченное досками окно.